Это зданице было сознательно оставлено на территории завода при всех перестройках как своего рода памятник. У Пути было любимое словечко «усечь», каким он обозначал высшую степень сметливости, сообразительности. Старый режиссер сразу все усек про контору. Молодцы, что сохранили эту развалюху. Пусть люди видят, с чего начиналось. И стал засыпать Кунгурцева короткими, четкими вопросами. И все о нужном, важном. Директор отвечал с охотой, хотя и в обычной своей неторопливой манере. Внезапно режиссер замолк. «Больше вопросов нет?» — с улыбкой спросил Кунгурцев. Старый человек не ответил. Он спал, мгновенно скошенный усталостью и всем выпитым за обедом. Он проснулся на пристани. Так пышно именовали дощатый причал владельцы местного флота — моторного, весельного, парусного. Открыл глаза, охватившие в мути и расплыве незавершенного пробуждения нутро машины, а снаружи лодочные сараи, широкую быструю речку, тайгу на другом берегу и небо всюду, где не земля, и обрадовался своему возвращению в этот прекрасный мир. «Кажется, я вздремнул. Ваш учитель, Леночка, явно стареет». Из сарая появились Кунгурцев и Путятин, волоча по здоровенному оранжевому мешку. В одном находилась палатка, в другом — лодка. Казалось, никакая кладь не влезет в перегруженную машину, но уверенный и бодрый Путятин, сочетая богатырскую размашистость движений с точным глазомером, что-то переложил, что-то сдавил, умял. Машина вроде бы раздалась, а пассажиры на заднем сиденье слепились в плотный ком, и два громадных мешка нашли свое место. Путятин дал задний ход, чуть не въехав в реку, развернулся, на первой скорости одолел крутой подъем и по грохочущему деревянному мосту перемахнул на другую сторону. Он погнал машину извилистой лесной дорогой по узловатым корням сосен и елей, стреляя шишками из-под колес. Затем круто забрал к реке и ухнул в зеленую глубокую траву пойменной луговины. Машина прошла будто зеленым тоннелем и стала у самой воды. Быстро разгрузив машину, Кунгурцев и Путятин надули резиновую лодку, после чего драйвер умчался за оставшимися Марьей Петровной и ребятней. Режиссера усадили на складной металлический стул, а Кунгурцев сволок резиновую лодку в воду и стал грузить в нее тюки и корзины. Режиссер подумал о том, что скромный пикник на берегу таежной речки по своей фундаментальности и громоздкости стоит хорошей киноэкспедиции. Но киношникам, чтобы разбить лагерь, понадобилось бы неизмеримо больше людей и времени. Здесь же Кунгурцев принял помощь лишь толстого бурыги, а Леночку отослал собирать незабудки. Вера Дмитриевна ушла вглубь берега, где колыхались розовые копья рослого кипрея. Ромка, как оглашенный, носился по берегу, забегал по брюху в воду, вспугивая с лозин желтеньких камышовок. Режиссер прикрыл глаза в тихом умиротворении, но, как нередко бывало, память подсунула то, что никак не вязалось с окружающим. Залитая кровью арена, истыканные бандерильями лопатки и спина огромного быка, подушки, о которой спотыкался потный и бледный матадор с кровавой раной в паху. Это было в Толедо, когда проколотый рогом Домингин никак не мог поразить своего последнего быка. Режиссер открыл глаза. Он видел слишком много крови в своей жизни, и не только на войне. Кровь проливалась всюду, где люди стремились сделать что-то из ряда вон выходящее, будь то строительство гидростанции, бой быков, штурм Эвереста или финиш марафонской дистанции на Олимпийских играх, когда победитель рухнул с горловым кровотечением. Из него тоже выпустили при разных обстоятельствах немало крови.